Глава 10. Мунши и ангел Гавриил. Наша голубая комната окном выходила на длинный ряд домов, крытых пальмовыми листьями. Постройки, пережившие много сезонов дождей, обезображивали грязные пятна. В этих домах наш ближайший сосед, магометанин почтенных лет, судя по его внешнему виду и манерам, складировал мешки сахара, ожидая повышения биржевых цен. Этот достойный старец ежедневно в послеобеденные часы наносил нам визит, и в маленькой уютной комнате на восточной стороне, предназначенной для занятий и медитации моего наставника Перса, поднимал для обсуждения серьезные темы из священного Корана. Теснившиеся крыши, что виднелись из окна Мунши, имели самые причудливые формы, в зависимости от кошелька или прихоти своих хозяев. Умный хитрый старик быстро нашел жильцов для тех домов, и ему были известны даже социальный статус и материальное положение каждого из арендаторов. Проживание в столь аристократическом квартале тешило его тщеславие. Наш дом по своей архитектуре больше восточный, нежели европейский, был воздвигнут на месте старого дворца и сооружен из его обломков. Среди кусков мрамора и глиняных черепков, которые нам приходилось собирать в кучу вместе с прочим мусором каждый день, мы иногда находили камни с сиамскими и камбоджийскими письменами или с рельефными изображениями гротескных фигур, персонажей индуистской мифологии. Неужели эти обломки так зачаровывали Мунши, или в нем вдруг проснулся энтузиазм антиквара, заставлявший его часами махать лопатой, откапывая кирпичи, камни, изразцы, плиты? Я не находила объяснения этой новой страсти старика, но, видя, что он одержим своим эксцентричным занятием, а Луис с восхищением рассматривает находки, личинки, улитки, разбитые фигурки, я не мешала им предаваться этому дешевому, безобидному развлечению. Однажды вечером, когда я с нераскрытой книгой на коленях сидела и размышляла на веранде, до меня донесся звенящий мелодичный смех сына. Я направилась к нему. На краю глубокой ямы в углу двора сидел Мунши, воплощение скорбного разочарования, а рядом с ним стоял, хлопая в ладоши и весело смеясь, мой сын. Старый ребенок доверил свою тайну малому, и в поисках клада совместными усилиями они вырыли эту яму. И надо же, на дне лежало что-то похожее на ржавый кошелек. У Мунши гулко забилось сердце. Он долго всматривался в свою находку, потом, не с первой попытки, все же сумел вытащить ее. Оказалось, это жаба. Мерзкая желтая жаба. «Да чтоб ты сгнила в своем болоте!» — в гневе вскричал искатель сокровищ. Швырнув изумленную жабу назад в яму, он принялся стенать, проклиная свой кисмет. Мой сын покатывался со смеху. Несколько дней к лопате никто не прикасался, но по осторожным замечаниям Мунши, по завершении наших вечерних занятий, я заключила, что мысли о спрятанных сокровищах по-прежнему не дают ему покоя. Пылкое воображение ребенка рисовало ему залежи богатства, ожидающие лишь прикосновения волшебной лопаты, чтобы обнажить золотые жилы к услугам его Мемсаиб и ее верного слуги. И никакие доводы рассудка не могли рассеять его видения о золоте. Чем больше он мечтал о сокровищах, тем больше верил в их существование. Но где они спрятаны? В каком месте? Нужно только подождать. Пролетела еще одна неделя. Мы с сыном трудились усердно, как никогда в нашей школе, устроенной в прохладном павильоне. Я избавилась от мертвого груза своих обид и сожалений, в моем сердце снова появилась легкость. Я делала для себя приятное открытие, распознавая красоту в бесхитростных лицах детей, которые приветствовали нас каждое утро. Оставалось только удивляться, почему мне понадобилось так много времени, чтобы постичь секрет их очарования. Любимая дочь короля, принцесса Самдеч Чао Фа Йинг, в свое время о ней я поведаю более печальную историю. Этот трудолюбивый лучезарный эльф, словно яркое солнце, озаряла радостью мрачные тени в стенах дворца. Ее темные бездонные сияющие глаза, простота и доверчивость были как глоток живительного воздуха. От девочки исходили потоки свежести и чистоты. Все самое мрачное, к чему она прикасалась, начинало играть удивительными красками. Даже суровые хрычевки, следившие за порядком в гареме, смягчались в ее присутствии. Однажды утром, когда Луи перед завтраком повторял уроки, в комнату вошел Мунши. Он низко поклонился, рассыпавшись в приветственных салям. Выражение лица у него было одновременно очень серьезным и комичным, и я с беспокойством осведомилась, что случилось. «Мем Саиб», — отвечал он, тяжело дыша, что выдавало в нем возбуждение ребенка и немощь старика. «Я должен сказать вам что-то очень важное. Время пришло. Вы получите доказательство преданности вашего верного Мунши, который клянется Аллахом, что без вашего дозволения не тронет и крупицы золота в тех набитых мешках, если мем Саиб одолжит ему 10 тикалей на покупку отвертки». «На что тебе отвертка, Мунши?» «О, мэм, выслушайте меня», — вскричал он с горящим взором одержимого. «Я обнаружил точное место, где угас дух старого герцога Самдеч Онкьяя. Это секрет, чудесный секрет, мем Саиб, который не ведает ни одна душа во всем Сиаме». «А как же этот секрет открылся тебе?» — удивилась я. «Ведь ты не знаешь ни слова на местном языке, который ты презрительно провозгласил недостойным уст правоверных, сказав, что от него никакой пользы, что он только уводит в заблуждение философов и мунши». «Суннох, суннох, мем Саиб. Послушайте, послушайте. Этот секрет мне открыл не язык человеческий. Это был ангел Гавриил. Минувшей ночью он явился ко мне во сне и сказал: «О сын Джафур-хана, молитвы твои услышаны, и тебе даруется знание, в котором все эти годы было отказано кефиром. Вставай, повинуйся и со смирением прими сокровища, которые предназначили тебе, верному последователю пророка». С этими словами он ударил в золотые пальмовые ветви, что держал в руках. И хотя я уже не спал, мем Саиб, я был так потрясен его красотой и лучезарностью, что казалось, вот-вот умру. Его сверкающие крылья цвета сапфиров ослепили меня. У меня отнялся язык, я ничего не видел, но чувствовал исходящее от него сияние и слышал шуршание его крыльев. Он еще раз ударил в золотые пальмовые ветви и крикнул: «Смотри, о сын Джафур-хана, смотри на то место, где лежат сокровища того надменного вождя кефиров». Я встал, и ангел тотчас исчез с моих глаз, а вместо него появились сияющая золотая курица и 6 золотых цыплят. Они клевали раскаленные угольки, которые, остывая, превращались в зернышки из чистейшего золота. Внезапно я увидел большое светящееся пятно, как будто рушни, огненный шар. И оно взорвалось ровно на том месте, где была курица. И потом снова темнота. Мем Саиб, твой слуга, побежал и положил камень на то место, а потом преклонил колени на том камне, обратил лицо на юг и 5 раз прочитал калимах. Благодарственная молитва. Стыдно признаться, но я расхохоталась, после чего обиженный старик поклялся, что в следующий раз, когда ангел явится ему, он нас позовет. Я приняла его условия и даже пообещала, что немедленно выдам ему 10 тикалей на отвертку, если увижу зерна из чистейшего золота, которые клевали цыплята Гавриила. Мунши был глубоко удовлетворен, столь твердо он верил в свое видение. Спустя несколько ночей после того необычного явления нас разбудили крики Биби и ее мужа: «Проснитесь, проснитесь!» Подумав, что в доме пожар, я накинула халат и с сыном на руках выскочила в соседнюю комнату. Действительно, я увидела огонь, но в дальнем углу двора. Ночь была темная, с реки поднимался густой туман. В порывах ветра пламя костра вспыхивало и мерцало, отбрасывая вокруг неровные причудливые тени. Мунши смотрел на огонь, как завороженный, ожидая, что вот-вот снова появится сверхъестественная курица. Но я в чудеса не верила и потому решительно спустилась с крыльца и в сопровождении моих дрожащих домочадцев пошла к костру. На изодранной циновке, положив голову на камень вместо подушки, спала пожилая сиамка. Под открытое небо ее выгнала духота, а костер она развела, чтобы огонь отпугивал от нее москитов. «Мунши», — «Это и есть твой ангел Гавриил», — сказала я. «Так что забудь, протекали на отвертку, и впредь мне такими просьбами не докучай».